Легенда о горе Карасева. В давние-давние времена, и старики не помнят, когда это было, а скорее всего тогда, когда и людей-то еще было немного, да и богов-то было совсем ничего. И заняты они были светлым делом, огонь высекали, пашни учили пахать, землю обустраивали. В те времена на востоке за высокими горами собирал свое войско лютый карас-кипер-зверь. Сам он был велик и страшен, пасть, что в пекло дверь, рогами он тучи сшибал и по своду небесному шаркал. Шерсть на нем была медная, рога и копыты булатные, руки-ноги столбы в три обхвата. Как бежал карас-кипер, лютый зверь, мать-земля колыхалась, в море синем вода взбалмучивалась, а крутые берега шатались. Войско же он начал собирать вот по какой причине. Как-то вздумалось ему в будущее заглянуть. Известно, любопытство до добра не доводит, но собрал он своих шаманов-кудесников и велел им узнать, что сбудется с ним в жизни. Для шаманов-кудесников это дело привычное. Любопытных много. Увидели они гибель черного скипер-зверя. Побоялись они это будущее хозяину своему сообщить. Решили проверить, не ошиблись ли. Но и в первый раз, и во второй, и в третий было видно, что придет погибель скипер-зверю. Но еще прочитали они, что ребенок этот еще только должен родиться от Сварога и Лады, светлых богов, и назовут его Перун. Бросили жребий, кто пойдет докладывать. Выслушал скипер-зверь предсказание. Вестника, принесшего плохую весть, как принято, казнили. Но знал вестник, что этим закончится. Жребий-то на него выпал. Смерть принял достойно. Вчера, как говорится, не догонишь, а от завтра не уйдешь. А скипер-зверь впал в гнев, но сорвал злобу на вестнике, но еще на десятки другом слуг, подвернувшихся скиперу не в добрый для себя час, стал думать, что делать дальше. Позвал советника. А советник не зря столько времени у скипера в советниках был, и жив до сих пор остался. Ум имел гибкий, быстрый. Он ему и говорит: нужно войско собирать и идти войной, захватить всю Явь. А как родится этот, как там сказал его зовут? Перун, сын Сварога и Лады, буркнул скипер. А советник про себя думает: экка его прихватило, даже имя запомнил. Но вслух, конечно, эту мысль не высказал, а продолжил: а когда этот Перун родится, убить младенца будет легче легкого. А когда еще новый Перун сможет народиться? Узнаем, убьем и его. Весна до лета пройдет и это. Скипер-зверь расслабился, успокоился и стал собирать войско. Воевать это было так привычно, знакомо и без всякой там неожиданности, вроде народившегося Перуна. Что там еще будет, неизвестно. Бабка ворожила, да надвое положила. Собрал скипер-зверь войско и ринулся Явь завоевывать. Хлынуло это стадо звериное из-за высоких гор, захватило весь подсолнечный мир. Сварога и жену его, Ладу, он не нашел. Они в это время отсутствовали, а захватил их трех дочерей — Лелю, Живу и Марену. Отнес их в свое черное царство, да превратил их в чудовищ, а сам стал ждать, когда же Перун народится. И вот дошли до него слухи, что родился новый светлый бог Перун. «Ну все, пора меры принимать», — решил карас-кипер-зверь. И ринулся со своей черной сворой разыскивать предсказанного ему мальчика. И увидел он, как у светлой речки У белого камушка сидит маленький ребенок. Но поигрывает он стопудовой палицей. Жеребенок тут же рядом скачет. Мальчик нисколько не испугался, а только хмуро на скипер зверя поглядел. Ого, какой богатырь подрастает! Его в голую горсть не возьмешь и сразу не похоронишь. Что-то ёкнуло при виде этого ребенка в груди у скипер-зверя. Чувство какое-то незнакомое. То ли страх, что предсказание верное, то ли желание такого будущего богатыря к себе взять, превратить в чудище и вырастить из него верного слугу. Как сделал он это с его сестрами? Разбираться со своими чувствами непривычен был скипер-зверь, поэтому прямиком спросил. «Ты, Перун, сын Сварога и Лады?» Кивнул головой в ответ Перун. «Отрекись, Перун, от отца своего, поклонись, Перун, Караскиперу, будешь служить моему царству подземному». Но молодецкое сердце неуклончиво, Перун так ответил Караскиперу. «Я не буду служить ни тебе, зверю черному, ни твоему подземному царству. Я рожден по велению богини Макоши, чтобы тебя, Караскипер-зверь, победить в честном бою». Не привык скипер-зверь, чтобы ему так отвечали. Взбеленился он и крепко осерчал, и велел он зарубить Перуна мечом. Кинулись слуги исполнять приказ, но только лезвия у их мечей затупились. Ничего Перуну не сделалось, потому что Сварог Отец Небесный закалил тело Перуна в своей небесной кузнице. Велел тогда скипер-зверь привязать Перуна к тяжелому камню и бросить в море. Но море не приняло Перуна, сына отца всего сущего Сварога. Плавает Перун поверх воды. «Видно, ничем его не возьмешь», — исходится гневом слюной скипер-зверь. «Но не мытьем, так катанем, но избавлюсь я от тебя». И велел Караскипер закопать ребенка в землю. Тотчас выкопали слуги глубокую яму, сколотили гроб дубовый, положили туда Перуна, а гроб кинули в яму. А яма та была не меньше 40 саженей глубиной и сажень 25 шириной. Закрыли ту яму досками железными, заперли засовами всяческими, а поверх положили дубовые щиты и заколотили их сверху еще обручами железными, а сверху насыпали песок. Этот песок Караскипер-зверь сам разравнивал, притаптывал и, радуясь безмерно, приговаривал: «Не видать тебе, Перун, света белого и солнца красного!» Прозвучала легенда о коре Карасова, часть первая, продолжение следует.